Глава 25. Рисунки мои, спрятав под температурным листом, няня Йоза, или как она просила себя называть, Иза, вынесла из палаты вместе с фанеркой, якобы на проверку к доктору. Часовой у дверей в медицине не разбирался и пропустил ее без досмотра. И где-то уже вне стен госпиталя она передала их плато. Как раньше, передавала краткие записки от меня к нему и от него ко мне. Судя по довольному выражению некрасивого лица хожалочки, она не осталась без награды со стороны капитана-лейтенанта. Мне же ей заплатить было нечем. Как очнулся я тут в одном из подним, так и нахожусь. Бритву и остальное мыльно-рыльное, а также хорошую бумагу и карандаши нянечка принесла мне от плато. И брила меня сама весьма умело, а вот про судьбу моих вещей, которые были на мне на момент ранения, она не знала. Доктор также хранил молчание, буркнув только: «Вот когда поправитесь, Фельдфебель, вам все обратно выдадут, а сейчас не положено». Странные, однако, порядки в этом офицерском госпитале. Ну, деньги забрать на хранение – это я еще понимаю. Это чтоб господа офицеры от скуки не пьянствовали в лечебном учреждении и режим лечебного питания не нарушали. Но часы-то отбирать зачем? И документы с планшеткой. К тому же взгляд доктора, которым он стал на меня смотреть, мне откровенно не понравился. Холодный какой-то и отстраненный. На перевязках моих он как повинность отбывать стал. Все, что от него требовалось, делал, но как-то... Не передать словами, это только чуется. Может, это потому, что я, крестьянское быдло, в этом шикарном дворце дворянское место занимаю? Понимаю, что не по чину и сам в догадках теряюсь, пока списываю мое попадание в этот дворец на то, что должность у меня обер-офицерская. Но даже это не объясняет отдельной палаты. Сейчас бы мне учебники как раз пригодились, раз время свободное образовалось, но доктор остался непреклонен. Нет и все. В начале третьей недели я на стуле карандашом черточки ставил, чтобы счет дням не потерять. Мордатые санитары внесли стол и простой канцелярский стул и поставили их на место унесенных кроватей. На столе появился очень простенький стеклянный чернильный прибор. И напоследок уже один из санитаров вернулся и из литровой бутыли налил в чернилицу фиолетовых чернил. «Слышь, браток, как там дела на фронте?» – попробовал я его разговорить. «Воюют», – буркнул он, даже не поглядев на меня, и ушел. «Вот сволочь! Жалко, что ли, ему, раненому воину, новости пересказать, раз тут радио нет?» А после обеда зашел он. Сразу по морде заметно, отнюдь не инквизитор, а просто чернильная душа. Высокий такой, худой, сутулый, морда лошадиная, зубы крупные, руки холеные. На среднем пальце характерная мозоль от перьевой ручки. Мундир на нем чиновничий департамента военной юстиции со светло-зелеными обшлагами. Сел за стол, вынул из кармана синие сатиновые нарукавники и неторопливо их надел. Переложил ручки на приборе и представился. «Я Грибан Гагар, военный юрист второго ранга. Нахожусь здесь с разрешения вашего лечащего врача, чтобы снять с вас дознание. Вам понятно, о чем я говорю?» «Не совсем. Меня уже снимали подробные показания люди из полиции. Ничего большего я сообщить не могу». «Полиция – это одно. Ее дело гражданские лица, а военная юстиция – это другое», – заявил чиновник наставительно. «Поэтому прежде чем ваше дело закрыть, я обязан составить все бумаги как положено. Итак, приступим. Ваше имя и фамилия?» «Сава Копчик». «Национальность?» «Рецей, Горец». «Подданство?» «Имперское». «Сколько вам полных лет?» 22. «Семейное положение?» «Холост». «Родственники имеются?» «Я сирота». «Прописаны ли вы в сказках налогового департамента?» «Нет, работал по найму подмастерьем». «Гражданская специальность?» «Кузнец». «Образование есть?» «Неполное, среднее». «С какого времени находитесь на действительной военной службе?» «С мая прошлого года, доброволец». «Чин?» «Старший фельдфебель артиллерии». Чиновник впервые оторвал свой взгляд от бумаг и внимательно посмотрел на меня. «Однако стремительная у вас, молодой человек, карьера». Но быстро справился с чувствами и снова затараторил, как автомат. «Нынешняя ваша должность?» «Помощник начальника Королевского артиллерийского полигона». «Имеете награды?» «Имею. Крест военных заслуг с мечами и медаль за полезное от Ольмитского короля». «А теперь расскажите в свободной форме то, что с вами произошло на дороге, когда на вас напали и при этом ранили». Я вздохнул и принялся рассказывать, а он скрипел перышком, успевая все за мной записывать. Опыт большой, видать, у него в таких делах. На утренней перевязке доктор холодно меня поздравил с успешным ходом выздоровления и переводом в санаторий для выздоравливающих воинов. «Наконец-то у меня снова появится палата для четверых раненых на фронте». Последнее слово он выделил особой интонацией. Доктор ушел, и вскоре санитары мне принесли мои вещи. Заставили все их осмотреть, сверить с описью, за них расписаться на той же описи. Слава ушедшим богам, наградные золотые часы от Вахромки оказались на месте, как и кошелек. В планшетке находились аттестат, солдатская книжка и тетрадь, и прочие мелочи оказались на своих местах. Ничего не украдено, что удивительно. Полушубок и китель оказались тщательно отстираны от крови, но не зашиты. Ленточки ордена и медали аккуратно отпороты от кителя и заложены в карман. Няня Иза моментом достала иголку и пришила мои награды на их законное место, предварительно зашив спину мундира. А на полушубок только развела руками. Скорняк нужен. Даже искореженная пуля лядунка с патронами никуда не пропала. Я оделся с помощью няни Изы, которая с благодарностью вручил за работу обо мне золотой кройцер, введя ее в смущение. Постарался привести себя в бравый военный вид, насколько это возможно, с примотанной к телу левой рукой. Все же меня еще пошатывало. Не совсем я, видимо, выздоровел. Ладно, посмотрим, что это за санаторий для выздоравливающих. О том, что есть за городом такие заведения в аристократических усадьбах, я уже слышал. Меня, поддерживая под руки, повели вниз к выходу санитары-часовой, который с винтовкой стоял в коридоре около двери в мою палату. Пафосное некогда здание производило сейчас впечатление захваченного революционными массами, экспроприированного и превращенного в ночлежку с обилием плотно стоящих коек, свалявшимися на них плохо пахнущими телами. Спустили меня со второго этажа по широкой мраморной лестнице в просторный вестибюль, заставленный носилками и со стонущими ранеными санитарного поезда, которых оформляли шустрые санитары, а дирижировавший этим действием седой фельдшер распределял увечных воинов в очереди на операцию или перевязку. На дворе было хорошо. Главное, воздух свежий, который можно было вкусно вдохнуть полной грудью после тяжелого амбре госпитальных коридоров. Для меня почти 3 недели, проведшего в помещении, которое не проветривали, это было восхитительно. Мороз отпустил, с пасмурного неба падал редкий пушистый снежок. Статуи в дворцовом парке, замотанные по сезону в мешковину от мороза и заваленные снегом, превратившись в нечто футуристическое по форме, вызвали мою улыбку. У парадного подъезда стояла запряженная парой больших вороных рысаков черная карета с зашторенными окнами. Кучером на ней восседал какой-то имперский кирасир в серой шинели и черной лакированной кожаной каске. Оказалось, что это персональный транспорт для меня, которого на парадной лестнице дворца сдал как груз по описи бывший часовой еще 2 таким же кирасирам с палашами в никелированных ножнах. Мне вежливо помогли сесть в карету, сопровождающие кирасиры погрузились в нее же. Один сел рядом со мной со стороны моей здоровой руки, другой напротив. Как только хлопнула дверь, свистнул кнут, и карета, отдернувшись, тронулась с места и довольно ходко пошла. «Шторку откройте, ефрейтор», — попросил я старшего по чину и сопровождающих кирасир. «Не положено», — буркнул тот в ответ. «Ладно, думаю, посмотрим, что дальше будет. Уверен, что няня Иза сегодня же сообщит плато, что меня перевели. Обязательно. Я все еще надеялся, что капитан-лейтенант найдет возможность встретиться со мной». Ехали недолго. Слышал только обычный уличный гул, да как за каретой громко стукнули, закрываясь массивные створки ворот. «Приехали», — сказал ефрейтор. «Как называется это место?» — спросил я. «Городская тюрьма», — ухмыльнулась его наглая рожа. «Самое для вас, что ни на есть, подходящая санатория». Ключ со скрежетом повернулся в обитой оцинкованной железным листом двери. Я остался один и смог осмотреться. Камера как камера. Комната 3х3 с высоким потолком и стенами, крашенными немаркой коричневой краской. Высокое окно, выше человеческого роста, забрано в решетку. Железная кровать, матрас, подушка, тонкое шерстяное одеяло и постельное белье. Новое, чистое, аккуратной стопочкой. На стене вешалка на 3 деревянных нагеля, стол, 2 гнутых деревянных стула, чему я очень удивился, ибо гостей здесь принимать не планировал. Казарменная тумбочка, окрашенная той же краской, что и стены. Вокзального типа чугунный унитаз серой эмали в коричневую крапочку в углу около двери без загородки с откинутой крышкой. Рядом шестяной умывальник. Над ним небольшое зеркало висит. Под зеркалом деревянная полочка, на которой лежит примитивная мыльница прессованного рога. Мыльница какая-то полужидкая масса. На ощупь мыло. Водопровод подведен, но вода только холодная. Мрачновато, конечно, но жить можно. Для одного так даже просторно. Вот только лампочки никакой нет, ни электрической, ни масляной. Впрочем, пока день, тут светло. Читать, по крайней мере, можно, не напрягаясь. Причем этот номер эконом-класса находится не в самом здании тюрьмы, в высоком замке красного кирпича, а в дальнем от ворот флигеле, в один этаж с полуподвалом. Вот в этом полуподвале я и сижу неизвестно за что. У охраны спрашивать бесполезно, у нее обет молчания. Незнание уже стало меня напрягать, но подчитанным, перечитанным детективом я понимал, что это меня так до кондиции готовят, чтобы, значит, соскучился я по разговорам и язык распустил. Но при этом удивительно то, что меня никто не удосужился обыскать. А в бурках во внутреннем кармане, между прочим, у меня наваха. Хоть стали китайское дерьмо, но все же. Я несколько неловко все же одной рукой управляюсь. Разместил верхнюю одежду на вешалке, заправил кое-как постель и лег поверх одеяла, не снимая бурок. Боялся, что одной рукой сам портянки обратно не намотаю. Выдержка выдержкой, а очко-то жим-жим. Понимаю, что меня специально тут мурыжат неизвестностью, но внутреннее желание неистребимое такое, чтобы быстрее наступила хоть какая-то определенность. Жаль, так я и не попробовал фельдфебельских пейзанок. Засмеялся я, тут же сморщившись от боли в швах на спине. Как раз в день дорожного происшествия Элпи обещал привести их к вечеру в нашу хату на полигоне. Я еще для этого перед экзаменом сливянки закупил в городе и деликатесов на закусь. Пропало все, небось. Не знаю почему, но это меня рассмешило. Потом воспоминания перебежали на образ баронессы в гинекологическом кресле, и я понял, что пора завязывать с такими мыслями. Не то так недолго скатиться до себя жаления, что в моем положении чревато. Надо сначала узнать, что от меня хотят, а уж потом делать выводы. Лучше всего в такой ситуации поспать. Разбудил меня молчаливый усатый кирасир, притащивший поднос с обедом. Внутри помещения он снял свою лакированную каску и покрыл голову неким подобием бескозырки. Судя по круглой кокарде на тулье, кирасиры были местные, ольмицкие. Обед был обычный солдатский, гороховый суп, пюре, каша, похожая на гречневую, но не гречка. Тушеное мясо с подливой и компот. Скорее всего, для арестантов тут ничего отдельно не готовят, а кормят с котла охраны. Отсюда вывод. Арестантов, таких как я, пока очень мало. Или камер во флигеле мало. Ввиду отсутствия туалетной бумаги, я попросил принести мне на подтирку хотя бы газет. И до вечера их читал от корки до корки, все 6 штук разом. Судя по самой свежей газете, на свободе вся империя празднует победу своего броненосного флота над венецкими военно-морскими силами, которым адмирал барон Райнфорд устроил форменную цусиму при попытке венетов разблокировать проливы в океан. Только броненосцев вражеских потопил с дюжину, не считая другой мелочи. Союзники с подходом своего флота опоздали или венеты поторопились, но что есть, то есть. Остатки венецкого военно-морского флота ныне трусливо прячутся под защитой береговых батарей в портах. А союзники, напоровшись около проливов на нашу эскадру и не увидев силуэтов венецких кораблей, пострелялись взаимно с нашими броненосцами до темноты из главного калибра на предельной дистанции, да и отвалили во свояси. Получается, что на Южном море у нас теперь нет серьезного соперника. Кончился. Оставшиеся у венецкого герцога 3 старых броненосца береговой обороны нашей эскадре не помеха. Имперские крейсера по всему Южному морю свободно захватывают венецкие пароходы и шхуны, которые после поднятия имперского военно-морского флага, смены экипажа и установки на них пару устаревших пушек, вводятся в наш флот как транспортные суда и вспомогательные крейсера. Венетия хоть и развитая морская страна, но в настоящее время находится на пороге морской блокады. От союзной им Западной Республики герцогство отделяет высокие горы с вечными снегами, по которым много не провезешь, да и нет у республики столько ресурсов, чтобы еще и союзное герцогство кормить. Одновременно с избиением главных морских сил Венетии у проливов, наш маломерный флот в другой части моря высадил ночной тактический десант, который сходу без предварительного артиллерийского обстрела захватил порт Риест с целенькими береговыми батареями, складами и пароходами. Нападение гарнизона горожане тривиально проспали, привыкнув считать себя самой большой акулой в море. Численность десанта наращивалась, и следующим шагом имперского командования стало блокирование венецкого егерского корпуса, который все это время упирался в построенные мной укрепления на перевале. По венецким егерям впервые в мире была проведена бомбардировка с воздуха, и, как с восторгом писали в газетах, весьма эффективно показали себя авиабомбы в узких ущельях. В налете участвовали два полужестких дирижабля старой конструкции. Отмечалась при этом возникшая паника среди элитных венецких частей. Фотография графа Клефорта с новеньким солдатским крестом в петлице красовался на первой странице. Его обозвали отцом бомбардировочного воздухоплавания. Присвоили досрочно чин старшего лейтенанта, но про дальнейшие бомбардировки ни полслова в газетах не говорилось. Отчего я сделал вывод, что весь запас бомб у графа закончился в первом же полете. Восточный фронт отбил массированное наступление вдоль железной дороги на форты с помощью орудий особого могущества и бронепоезда. Воздавали заслуженную хвалу Ольмицкому королю за своевременное создание нового рода войск и умелое руководство ими. Император им прислал такое же поздравление, как и флоту. Царский фельдмаршал Смигл, устав упираться в наш укрепрайон на юге, попробовал совершить одновременно с наступлением вдоль железной дороги обход королевских фортов с севера по замерзшим болотам, но, утопив в них половину полевой артиллерии, отказался от этого замысла и отозвал армейский корпус обратно. На Западном фронте, как писали, без перемен. Много, гораздо больше, чем в мирное время, газеты писали о культурных новинках, выставках художников, патриотических постановках в театрах и опере. Даже балет отметился чем-то из жизни древних героев, в одиночку сражающихся против всего света. Модные писатели наперебой осваивали военную тему. Даже те из них, кто специализировался исключительно на описании тонкостей взаимоотношения полов, теперь писали о том же, но в антураже боевой обстановки. Их справедливо критиковали за незнание предмета, не полового, а боевого, за картон положительных героев, надуманность сюжетов и шарахание общих настроений текстов от унылости добровольного пафоса, скатывающегося в восторженный идиотизм. Когда нация стоит на пороге выбора «свобода или смерть», то неуловимые полсотни оттенков лирических переживаний становятся просто неуместными, считал известный в столицах критик. А вот экономических статей в прессе публиковалось намного меньше, и в них стали избегать цифр в абсолютных величинах, в основном напирали на проценты. Зато в ассортименте представлены советы, что, как и на чем можно сэкономить. Или заменить. Рекламировались различные экономические печки, в том числе вставные в камин. Я еще подумал, что поздновато отдал поверенному на регистрацию патента буржуйки и бульерьян. Опередили меня. Светская хроника пестрела великосветскими банкетами и раутами со сбором пожертвований на военные нужды. По-прежнему аристократия бросала на алтарь победы санитарные поезда, только уже объединив их в общество спасения увечных воинов. Для пополнения бюджета общества ему высочайше разрешили проводить общеимперскую лотерею. Министерство финансов выпустило заем «Свободы» под 5% годовых с погашением облигаций через год после окончания войны. Писали о первом выпуске в империи женщин-фельдшеров. Воинствующим противникам женского интеллектуального труда заявлено, что лучше пусть будет в поселке женщина-фельдшер, чем вообще никого, когда все мужчины-выпускники прямиком отправляются на фронт. Богатый фермер-конезаводчик, сын которого служил добровольцем в дивизионной артиллерии, пожертвовал императору сумму, достаточную для изготовления 5-дюймовой гаубицы, с условием, что среди орудийной прислуги будет находиться и его сын. Император дал добро этой инициативе и заявил, что данный патриотический порыв как нельзя лучше олицетворяет дух нации, и повелел сделать надпись на стволе этого орудия «Шавельский конезаводчик». Шестерка мощных лошадей для этого орудия была также преподнесена в дар монарху. Я отметил про себя патриотическую изощренность этого буржуя, который таким образом отводил сына, служившего в полевой артиллерии, от передней линии фронта. Сообщалось также, что вводится в крупных городах нормирование некоторых продуктов, в основном колониального происхождения, ввиду трудностей их доставки в империю в условиях противодействия вражеского флота и ужесточается уголовная ответственность за спекуляцию ими. Тут принесли ужин. А после него увлекательное чтение пришлось прекратить ввиду того, что стемнело, а никакой лампы мне в камеру не принесли. Не положено. Пришлось засыпать, как птички, с закатом солнца.